Ранобэ. Пришествие Архимага. Глава 1. Легенда во плоти. Это была холодная ночь. На северо-западе маленького города Гладстон находилась низкосортная академия Флеммингс, а в самом темном углу на третьем этаже ее ученического общежития была комната 309. Одеяла были разбросаны во все стороны. Худой, хрупкий черноволосый молодой человек проснулся в холодном поту. Лунный свет проникал через окна, бросая тусклый блеск на его лицо. «Сейчас я действительно в мире Фируман, мир тьмы, умирающих богов, кровавой ночи и сверкающих магических огней, спасающих его, это все реально». В голове молодого человека был полнейший хаос. Его звали Линк, он был с Земли. По крайней мере, он был там всего час назад. Еще совсем недавно он играл в легенду в собственном доме на Земле. Легенда была самой популярной онлайн-игрой виртуальной реальности на Земле. Она была о переживавшем тяжелые времена мире, где темные силы постепенно брали вверх. В игре он был первым в истории архимагом, а также главным магом своей крупнейшей гильдии, гильдии Звездных Снов. Незадолго до этого он бросил вызов главному боссу игры, повелителю бездны, Назаме. Назама был могучим полубогом. Он был одним из трех повелителей темной армии в мире смертных. Битва Линка с Назамой была напряженной. Из его команды численностью более 110 игроков, только Линку удалось устоять. Под постоянными атаками Назамы его уровень здоровья был близок к концу, и уже под самый конец Линк разблокировал предмет уровня бога, меч Архангела. Беспредельная сила хлынула от него, и парень стал непобедимым на 5 секунд. За те 5 секунд, в течение которых Линк и бешеный босс столкнулись, каждый из них использовал заклинание трех пальцев смерти друг на друге. Палец смерти. Легендарное заклинание 19-го уровня. Эффект. Удар заклинания по противнику подвергает его божественному правосудию, и существует очень большой шанс того, что это вызовет его внезапную смерть. Версия, используемая игроком, является основной. Заклинание может быть использовано только тогда, когда здоровье босса опускается ниже определенного уровня. Самое ужасное это то, что заклинание полностью игнорирует ранг противника. Если заклинание будет успешным, то даже бог будет убит в одно мгновение. Пальцы смерти были одновременно активированы Линком и Назамой. Они оба без преувеличения сражались на смерть. Как ни странно, персонаж Линка не был воскрешен на кладбище. Вместо этого он вдруг оказался в темном и зловещем измерении. В этом измерении находился призрачный шар света. Он говорил, что он – правитель света, родом из Легиона Света, а его царство в мире Фирума находится на грани поражения. Его силы, как верховного бога, уже полностью иссякли, и он умолял Линка спасти дорогой ему мир Фируман. Линк просто слушал. Кто мог поверить в такую нелепую вещь, как спасение мира? Он решил, что эта сцена была активирована убийством последнего босса, и поэтому преисполненный чувство собственного достоинства Линк согласился на просьбу правителя. В связи с этим он был отправлен в это забытое богом, несчастное место. Под тусклым лунным светом Линк огляделся и смог разглядеть комнату вокруг себя. Комната не была ни большой, ни маленькой. У окна была диковинная книжная полка, стул, напротив стены находилась односпальная кровать, а рядом с ней был сундук для хранения вещей. Вот и все. На книжной полке было 3 книги. Линк обнаружил, что знает их названия. Элементарная магия, мировое равновесие, а также свет и тьма. Все они были базовыми учебниками из библиотеки Академии. Больше воспоминаний начало всплывать в его голове. Его здесь тоже звали Линк. Он был младшим сыном маленького барона в восточных землях королевства Нортон. В этом году ему исполнилось 17. Он был неразговорчивым. За полгода в магической академии он выучил только одно чрезвычайно простое заклинание – «Рука мага», заклинание ученика 0-го уровня. Он был отшельником и его почти никто не замечал. Но сейчас это не имело значения. Спрыгнув с кровати, даже не потрудившись надеть обувь, Линк метнулся к календарю, висящему у стола. На календаре было четко обозначено сегодняшнее число. Светлые века. 1056 год, 9 и краткое день 10 го месяца. Линк тяжело вздохнул. Казалось, что это был обычный день, но он навсегда войдет в историю мира Фируман, потому что сегодня поздно вечером передовому отряду темных эльфов удастся устроить засаду в городе Гладстоун. Они устроят резню, и 150 000 человек будут уничтожены в течение дня, а их души будут принесены в жертву богине темных эльфов, королеве пауков, Лос-1. Останется меньше 1000 выживших. После ритуала жертвоприношения трупы будут выброшены в реку рядом с городом. Трупы образуют собой плотину и перекроют реку, вода же станет алой от крови. За ночь Гладстоун превратится в руины. Этот инцидент будет известен как смена кровавой луны. Вскоре война охватит весь мир Фируман. Наступят темные времена. 20 лет спустя, все еще не будет никаких признаков ее завершения. На самом деле, будет казаться, что станет только хуже. Все это было частью предыстории игры «Легенда». После сравнения того, о чем он знал, с воспоминаниями в своем теле, Линк понял, что этот мир, в котором он сейчас, был почти идентичен миру в «Легенде». Единственным отличием было время. В игре это произошло в 1076 году. Легион Света отступал, проигрывая все больше сражений, а его территория неуклонно сокращалась. К тому же постоянные распри приводили к еще большему хаосу, и мир, казалось, вот-вот столкнется с началом катастрофы. Смена кровавой луны произойдет сегодня вечером. Линк в ужасе повернулся, чтобы посмотреть на карманные часы, лежавшие у него на кровати. Он бросился и поднял их. Карманные часы были сделаны гномами. Открыв их, он мог с легкостью определить время, так как стрелки часов светились в темноте. 09:35, вечер. Осталось меньше часа. Атака темных эльфов начнется в ближайшее время. И сердце Линка начало бешено стучать. Этой ночью темные эльфы нанесут первый удар. Они прокрадутся в Гладстоун и приведут в действие тщательно продуманный план уничтожения города. В игре первое убийство было совершено в 10:30, и убийства продолжались в течение часа. За этот час почти все руководители города были уничтожены, а остальные были смертельно ранены. Когда темные эльфы начали свою главную атаку, город уже был в смятении, и их армия не встретила никакого значительного сопротивления. Откуда он так хорошо все это знал? Потому что в игре «Легенда» каждый новичок должен был пройти это как часть своей первой миссии. В этой миссии надо было бежать из Гладстоуна. Как я могу себя спасти? Линк ходил по комнате, спрашивая себя снова и снова. Ему нужно выжить в городской резне в чужом мире. Если он не сбежит, то к утру определенно будет одним из трупов в реке у города Гладстоун. Думая о событиях, которые, как он знал, должны были произойти, Линк почувствовал, как его прошиб холодный пот. Но будучи единственным архимагом в игре, он имел трезвый ум. Испытывая шок, Линк сумел сохранить свою решимость и не хотел отчаиваться. Обдумав все то, что происходит, он начал разрабатывать стратегию, чтобы выйти из своего затруднительного положения. Внезапно сердце Линка ёкнуло, а в его голове появилась светящаяся цифра. Это был номер 20. Это очки Амни. Правитель Света сказал правду. Линк почувствовал, как его боевой дух начал подниматься. В игре Правитель Света был главным богом Легиона Света. То же самое было и в этом мире. В странном измерении, в котором он был до того, как телепортировался в этот мир, Правитель Света сказал, что для того, чтобы он благополучно покинуть Гладстоун, он получит 20 очков Амни. С ними он сможет быстро постичь силу магии. Глаза Линка загорелись. Хоть он и был архимагом в игре, но он и понятия не имел, как на самом деле работает магия. Если бы он действительно хотел овладеть магией, то ему стоило бы учиться в магической академии. А для этого потребуется огромное количество времени, которого у него сейчас не было. «Как использовать очки Амни?» – спросил он сразу. Что-то мелькнуло перед его глаза. Линк обнаружил строки светящегося текста, который открылся перед ним. Все было точно так же, как и в игре. Текст начал постепенно появляться. Игровая система загружается. Загрузка завершена. Сканирование статистики тела. Сканирование завершено. Игрок. Линк Марани, благородный. Титул. Ученик мага. Скорость восстановления магии. 0,2 очка в час. Максимальная мана. 1. Потребление маны в соответствии с графиками очков Амни. Список освоенных заклинаний. Уровень 0. Рука мага. 0,2 маны за использование. Текущее снаряжение. Нет, Линк был ошарашен. Что это такое? Это так похоже на пользовательский интерфейс игры. В любом случае это тело было просто мусором. Нет почти никакой разницы между этим телом и простолюдином. Игровая система продолжала давать ему подробное объяснение. Чтобы помочь игроку адаптироваться к реальному миру Фируман, тело игрока будет интегрировано с игровой системой. Игровая система даст игроку миссии, из которых он может получить амни-очки. Но для чего амни-очки могут быть использованы? Интерфейс обновился, чтобы показать новую информацию. Амни-очки могут быть использованы для изменения статистики тела игрока. Коэффициент обмена. 1 очко МН равно 1 очку скорейшему восстановлению МН равно 10 максимальных очков МН. Очки МН можно использовать для покупки заклинаний. Цены заклинаний указаны ниже. Смертные заклинания. Заклинание 0 го уровня равно 1 амни. Заклинание 1 го уровня равно 10 амни. Заклинание 2 го уровня равно 20 амни. Заклинание 10 го уровня равно 100 амни. И так далее. Легендарные заклинания. Заклинание 11 го уровня равно 500 амни. Заклинание 12 го уровня равно 1000 амни. Заклинание 13 го уровня равно 2000 амни. Легендарные пиковые заклинания 19 го уровня равно 128 тысяч амни очков и так далее. Божественные заклинания Демибога. Заблокирован. Окей. Это определенно прояснило ситуацию. То есть, пока Линк будет выполнять миссии, данные ему игровой системой, он будет получать очки амни и продолжать становиться сильнее, пока не достигнет легендарной вершины 19 го уровня. Конечно, все это будет в будущем. Сейчас у Линка было только 20 очков амни. Ему нужно разумно использовать свои очки амни, чтобы выбраться живым из Гладстоуна. В игре Линк решил стать магом. Вот почему его отправной точкой для побега из Гладстоуна стала низкосортная Академия Магии Флеммингса. В ночь смены Кровавой Луны Академия Магии была ключевым местом атаки темных эльфов. Академия Магии была очень маленькой. В ней было менее 100 учеников, из которых менее 20 были полноправными магами. В лучшем случае они обладали 4М уровнем. Сюда были отправлены свыше 200 ассасинов. Как минимум 20 из них к этому моменту уже прятались вокруг этого места. Половина преподавателей Академии были убиты во сне. Некоторые из них проснулись, но не смогли противостоять ассасинам. В результате Академия Магии пала, а ее ученики были убиты. Это было настоящее кровавое месиво. Вспоминая детали своего последнего побега, Линк решил купить некоторые заклинания, которые он использовал тогда. Вызвать меню заклинаний. В его поле зрения появилось много светящихся карт. Каждая медленно вращающаяся карта была заклинанием. Число в левом верхнем углу карты указывало на стоимость маны, а число в правом верхнем углу карты указывало на уровень заклинания. Там были все заклинания, больше 1000. Чем выше уровень магии, тем ярче светилась карта. Легендарные карты заклинаний почти ослепили Линка. Среди них он заметил также легендарные заклинания. Палец смерти, метеор судного дня и великие руины. Я был сделан этим правителем света. Если бы у меня было 2000 очков а мне, я смог бы выиграть эту битву в одиночку. Но у меня только 20 очков. Учитывая, насколько слабым выглядел правитель света, вероятно, для него трудно было даже отправить меня сюда. Получить от него 20 очков тоже совсем неплохо. Но в любом случае тот печальный старикан наверняка уже умер. Фильтр. Показывать только заклинания уровня 0. Заклинания высокого уровня были мощными, но он не мог позволить себе ни одно из них. Всего одно заклинание 1 го уровня стоило 10 очков амни, и их потребление маны было намного выше, чем заклинание 0 уровня. Что касается заклинаний 2 го уровня, то они стоили 20 очков амни и требовали 30 маны. Цена и стоимость использования любого из них были слишком высоки для Линка. Он их даже не рассматривал. Заклинания 0 уровня также были известны как заклинания ученика. Если не получится использовать их грамотно, то они будут просто мусором в виде дыма. Но если удастся, то они могут убить. Несмотря на то, что заклинания были не такими мощными, он выбрал их потому, что заклинания ученика требовали меньше времени для восстановления, чем заклинания более высокого уровня. Линк мог наложить заклинание 0 го уровня за 0,1 секунды. Для заклинания 1 го уровня ему бы понадобилось не менее 0,3 секунды, а для заклинания 3 го уровня ему будет нужна целая секунда. Это слишком долго и совершенно непригодно для одиночного мага. Шух! Ярко светящиеся магические карты исчезли, оставив только несколько десятков тускло светящихся карт. Все они имели номер 0 в правом верхнем углу. Линк просматривал их все одну за другой. Наконец, он остановился на 4 заклинаниях 0 го уровня. Покупка. Огненный шар, земной шип, слабая невидимость, сон. Мгновенно эти волшебные карты загорелись ярко. Они разбились на бесчисленные маленькие точки света, а затем растворились в воздухе. Линк почувствовал, что его сознание помутнело на долю секунды, а затем восстановилось. Он был очень хорошо знаком с этими 4 заклинаниями 0 го уровня. Если бы он захотел, то мог бы в одно мгновение использовать любое из них. И это все, подумал он. Ощущения от изучения заклинания были точно такими же, как и в игре. Это придало Линку чувство комфорта. После покупки 4 заклинаний, Линк потратил еще 2-2 очка Амни на увеличение максимального количества очков маны. Его максимальная мана стала равна 21, достаточно для использования заклинания 0 уровня 10 раз. После обмена очков Амни, он почувствовал, как в его теле количество маны поднялось на целый уровень, и после этого он вздохнул с облегчением. Игровая система была достаточно надежной. Мана в его теле увеличилась автоматически. Если у него не останется маны, то ему потребуется время для восстановления. Мана Линка восстанавливалась со скоростью в 0,2 очка маны в час, что делало его бесполезным в это время. Теперь у него осталось 14 очков амни. Линк взглянул на карманные часы. 09:40 прошло всего 5 минут. Убийства начнутся через час. До этого времени находится в ученическом общежитии безопасно. Но ассасины снаружи уже заняли свои позиции и ждут. Бегство сейчас равно самоубийству. В игровом мире, чтобы сбежать из академии, нужно было дождаться начала убийств. Это был единственный способ выжить. Остался еще час. Что я должен делать? Линк ломал над этим голову. Спасти остальных, уговорить учеников сбежать с ним, это было бессмысленно. Линк был никем в Академии магии. Кто будет слушать кого-то, кто только освоил одно жалкое заклинание? Они бы приняли его за сумасшедшего. Может получить какие-то магические предметы, чтобы увеличить силы настолько, насколько он мог? Да, это была хорошая идея. 1. В оригинале ее зовут Луэс, что можно перевести как «вьющаяся шелковая нить». В одном анлите это имя написано Лолх, что можно перевести как Лолс, но мне, как фанату Дроу и книг Сальваторе, привычнее Лос, так что так и оставлю. Глава 2. Волшебная палочка новолуния. Как можно быстро стать сильным в мире Фируман? Итак, было 3 способа. Магические предметы, зелья и бафы. 1. В ученическом общежитии жили только ученики. Их магические способности были настолько низки, что они и думать не смели об бафах. Линк также не рассматривал вариант с зельями. В общежитии не было алхимических лабораторий. Между ученическим общежитием и ближайшей алхимической лабораторией было более 100 метров. Невозможно было преодолеть это расстояние в темноте, учитывая скрывающихся на каждом шагу ассасинов, готовых нанести удар в любое время. Единственным вариантом оставался магический предмет. Какой самый важный магический предмет для мага? Это предмет, который снижает потребление маны. Другими словами, это волшебная палочка. Маги могли использовать магию и без волшебной палочки, но их слабые тела были не способны в полной мере концентрировать ману, поэтому магия, которую они использовали, была бы очень слабой. Это заставляло их искать помощи извне. Ярким примером были волшебные палочки. Огненный шар 0-го уровня, брошенный учеником мага, был примерно эквивалентен фейерверку, но с использованием даже простой волшебной палочки эффект был намного выше. Фейерверк становился похожим на взрыв гранаты, причем изменений в потреблении маны не наблюдалось. В этом был секрет магической палочки. Она просто снижает затраты маны. Если сравнить магию с пулей, палочки будут пистолетами. Качество пистолета определяло пробивную силу пули. Палочки были очень дорогими. Самая дешевая из них стоила 100 золотых монет. Линк был всего лишь младшим сыном маленького барона. У него было мало таланта в магии, и он никак не мог заполучить такой предмет роскоши. Но у других учеников в общежитии он определенно был. В ученическом общежитии проживало более 50 учеников-магов. По крайней мере, у 20 из них были магические палочки, но лучшая принадлежала ученику по имени Грант. Линк знал, что его магическая палочка называется «Новолуние». Это была одна из ранних работ мастера по изготовлению магических палочек, Хермеру, и стоила она более 1000 золотых монет. Это был подарок отца Гранта, герцога, его любимому сыну на совершеннолетие. Ходили слухи, что Грант так любил свою магическую палочку, что даже спал вместе с ней. Целью Линка стала именно она. Он немедленно приступал к действию. Линк начал надевать одежду, которая была у него на кровати, но замер на полпути, так как это были ученические одежды, выданные магической академией. Материал и дизайн были уникальны. Его личность как ученика Академии магии сразу становилась очевидной для всех, кто видел одеяние. Обычно это не было проблемой, но сегодня, чем больше внимания ты привлекаешь к себе, тем больше вероятность быть убитым. Сбросив с себя ученическую одежду, Линк открыл сундук и взял серый халат. В нем не было ничего особенного. Надев его, Он смог бы смешаться с толпой. Линк выдвинулся сразу после того, как оделся. Большинство магов любили башни. Ученическое общежитие представляло собой башню с 5 этажами, на каждом из которых имелось 10 комнат, расположенных по кругу. Выйдя, Линк оказался в круглом зале около 10 метров в диаметре. Он был тускло освещен шаром света, летающим над залом. Часы показывали 09:45. Маги, как правило, ложились в это время спать. Поднимаясь по винтовой каменной лестнице на 2-й этаж, Линк подошел к комнате Гранта и слегка постучал в дверь. Ответа не последовало. Грант, вероятно, крепко спал. Линк колебался. Стук мог разбудить других учеников. Учитывая то, что он планировал сделать, это могло оказаться не кстати. Приложив ладонь к замку, Линк активировал руку мага. Рука мага. Потребление маны. 0,2 очка. Заклинание 0 уровня. Эффект. Перемещение объектов без физического контакта. Маги часто используют эту технику, чтобы похвастаться своими способностями. Рука мага была единственным заклинанием, которое Линк знал изначально. Оно было очень простым и тратило всего 0,2 маны. В ученическом общежитии были стандартные замки. Открыть их рукой мага было проще простого. Через 5 секунд дверь открылась. Деревянная дверь издала небольшой скрип, когда Линк тихонько толкнул ее. Для того, кто ворует впервые в своей жизни, шум показался бы чрезвычайно пугающим, но не для Линка. Как человек, сумевший стать первым архимагом в игре виртуальной реальности, он был очень эмоционально устойчив. Не дрогнув, он вошел и тихо закрыл дверь, делая все это так естественно, будто входил в свою комнату. В комнате было темно, по планировке она была точно такой же, как у него, но мебель была гораздо более изысканной. Академия не обеспечила своих учеников мебелью. Грант купил ее сам. Грант сладко спал на кровати. Слухи были правдой. Он так любил свою палочку, что не расставался с ней даже во сне. Это могло вызвать затруднения для других, но не для Линка. Он знал, что после резни некому будет позаботиться о том, что он сделал. Стоя у кровати Гранта, Линк замахнулся рукой и ударил Гранта по его красивому лицу. Это была месть за то, что Грант часто приставал к нему. Однажды одна из его выходок привела к тому, что Линк сломал руку. Отец Гранта был герцогом, и поэтому Линку приходилось терпеть. Но не теперь. От такой пощечины Грант проснулся и в испуге вскочил с кровати. Прижимая руку к щеке, он огляделся. Что происходит? Что происходит? Он еще не до конца проснулся и не понимал, что произошло. Линк быстро выхватил причудливую магическую палочку из его ослабшей руки и, прежде чем Грант понял, что происходит, врезал ему по затылку. Глаза Гранта скосились, и он упал без сознания на кровать, так и не поняв, что произошло. Линк восхищался палочкой, которую держал в руке. Она была длиной 38 см с золотыми кольцами по всей длине, на которых были магические надписи. Крошечные магические руны были выгравированы по всей палочке, а новая луна украшала ее кончик. Рядом с палочкой появилась виртуальная коробка. Светящийся текст мелькнул на коробке. Палочка новолуния. Качество. Отличное. Эффект. Атакующие заклинания плюс 20% к силе. Примечание. Подарок герцога Гридана своему второму сыну на совершеннолетие. Линк улыбнулся. Правитель света сделал эту игровую систему действительно хорошо. Все как в реальности, подумал Линк. Он получил магическую палочку новолуния. Карманные часы показывали 09:50, у него осталось еще 40 минут. Времени было более чем достаточно. Он вышел из комнаты и приложил кончик магической палочки новолуния к дверному замку. Активировать, рука мага. С щелчком засов двери был разрушен. С помощью магической палочки заклинание рука мага стало намного мощнее. Теперь никто не сможет открыть дверь, ни изнутри, ни снаружи. Даже если Грант проснется посреди ночи, ему придется искать другой способ, чтобы выбраться из комнаты. Через 40 минут никто в академии не будет заботиться о чужих делах. У него была магическая палочка, и это был первый шаг. Линк пробрался на 1-й этаж ученического общежития. Там было несколько витрин. В одной лежал волшебный браслет, так называемый защитный браслет. Это был магический предмет низкого уровня. Тот, кто носил его, мог использовать защитное заклинание 2 уровня, охраняющий барьер. Линк должен был получить его. В настоящее время из-за низкой плотности маны вокруг было мало сильных людей по сравнению с тем, что будет в будущем. Защитное заклинание 2 уровня уже считалось очень сильным. Если правильно его использовать, то это может спасти ему жизнь. Если война продолжится, то столкновения могущественных сил вызовут пространственные трещины в мире Фируман, в результате чего плотность маны в мире возрастет, а вместе с ней и число воинов. К тому времени заклинания 2-го уровня вообще не смогут никому навредить. Но сейчас его проблема заключалась в том, что на первом этаже жила полноценная волшебница, мадам Ферфакс. Эта добрая старушка была магом 1-го уровня и была начальницей ученического общежития. У нее был чуткий сон, и она просыпалась при малейшем шуме. При ней очень трудно будет украсть браслет, но у Линка был план. Он пошел к лестнице, но резко остановился перед дверью. Внезапный порыв чувств охватил его. Линк моргнул. Воспоминания молодого человека возникли в его голове. Общежитие было смешанное. В этой комнате жила ученица по имени Селин. У нее было обычное происхождение. Она училась в магической академии на полную стипендию благодаря своему исключительному таланту в магии. Всего за 3 месяца она освоила 3 заклинания 0 уровня. Ее будущее было светлым и перспективным. По его воспоминаниям, Селин была очень красивой девушкой. Даже без макияжа она бесспорно была первой красавицей в Академии магии. Но эти чувства возникли не только поэтому, а потому, что она оказала ему неоценимую помощь. Когда Грант сломал ему руку, Селин ухаживала за ним больше месяца, чувствуя вину за тот случай. Линк был замкнутым и неуверенным в себе человеком. Друзей у него в Академии практически не было. Сильные чувства к Селин появились у него в то время, когда она за ним ухаживала. «Ха-ха, малыш, она твоя первая любовь», — Линк тихо усмехнулся. Он не хотел совать свой нос в чужие дела. Ему повезет, если он сможет выбраться в одиночку. С еще одним человеком опасность, с которой он столкнется, возрастет в геометрической прогрессии. Повернувшись к выходу, он сделал шаг, затем еще один, а затем третий. На 4-м шаге он замер. Он обнаружил, что чувства, которые он испытывает, стали настолько сильны, что он больше не может их игнорировать. «Хорошо, хорошо, так как это твое последнее желание, я сделаю это. В конце концов, я захватил твое тело». Это было необъяснимо. Но когда Линк дал обещание, эти чувства исчезли. Он почувствовал себя так, как будто гора свалилась с его плеч. Линк знал, что первоначальный владелец его тела исчез навсегда. «Что за влюбленный дурак», — подумал Линк, качая головой. «Он заберет Селин с собой, но не сейчас. В данный момент он должен будет украсть, нет, забрать защитный браслет». 1. Баф, англ, буф, термин в компьютерных играх, обозначает временное усиление игрока, как правило, под действием специального заклинания или эффекта от предмета. Глава 3. Его путь мага. На первом этаже ученического общежития располагались 3 витрины. В первой витрине находился документ, изданный предыдущим лордом Гладстоуна. Вторая содержала красивый, ручной ковки меч, который предположительно был подарен гномами, а в последней находился магический браслет, созданный почти 2 столетия назад мастером-магом 10 уровня из магической академии. Из-за низкой плотности маны легенды 11 уровня и выше не появлялись в этом мире. Мастер-маг 10 уровня уже был вершиной существования в мире смертных. Он был гордостью и радостью низкосортной академии Флеммингс. Выставленные вещи не были настолько ценными. Они были выставлены лишь для того, чтобы показать историю магической академии. Защитой им служило простое заклинание, которое активировало сигнал тревоги в случае уничтожения витрин. Однако Линк знал не только, что у витрины есть ключ, но и где он лежит. Коридор на первом этаже казался очень мрачным. Там было намного темнее, чем в комнате Гранта, и поэтому казалось, что коридор был бесконечным. Линк без проблем добрался до комнаты мадам Ферфакс. Он тихонько постучал в дверь. Тук, тук, тук. В ночи звуки казались еще более громкими. И тотчас из комнаты мадам Ферфакс послышался голос. «Кто это?» У нее действительно был чуткий сон. «Мадам, это я, Линк из 309 комнаты. Мне нужно срочно с вами поговорить. Пожалуйста, откройте дверь», — произнес Линк с тревогой и испугом в голосе. Даже если кто-то потревожил ее сон, эта добрая старушка никогда никому не отказывала в помощи. «Да, дай мне секунду, я иду». Видимо, женские наряды этого мира были довольно непростыми в одевании, и мадам Ферфакс, будучи уже не такой молодой, потратила около 3-4 минут перед тем, как подойти к двери. Линк глубоко вздохнул и направил волшебную палочку новолуния на деревянную дверь. Вскоре ключ повернулся, и дверь открылась со щелчком. Лицо мадам Ферфакс, покрытое морщинами, появилось из-за двери. «Что случилось?» Прежде чем она закончила говорить, кончик волшебной палочки Линка засветился. Сон, сон, заклинание 0 уровня. Эффект заставляет людей погружаться в глубокий сон. Чем сильнее противник, тем слабее эффект. Теперь это считалось настоящей магией. Чувство, когда Линк впервые использовал заклинание, было поистине захватывающим. Это было так же просто, как в игре. Теперь сбежать из Гладстоуна не составит труда. Линк почувствовал себя увереннее. Заклинание потратило 2 очка амни Линка, но это того стоило. Линк никак не смог заставить себя ударить эту добрую старушку. Мадам Фэрфакс была магом 1-го уровня, едва ли можно назвать ее настоящей волшебницей. Ее магический талант был чрезвычайно посредственным. Ее квалификация 1-го уровня была получена с помощью решимости и упорства. Даже сейчас, просто проснувшись посреди ночи, она даже не успела среагировать на заклинание, которое использовал Линк. Со вспышкой света, она застыла, и ее тело начало падать. Молниеносная реакция. Именно так Линку удалось затмить всех в игре «Легенда». Именно так он действовал и в этом мире. Линк быстро поймал хрупкое тело старушки и положил ее обратно в кровать. Он подсчитал, что эффект заклинания продлится максимум час. 09:55. У него было достаточно времени. Будучи начальницей общежития, мадам Фэрфакс хранила у себя ключи от витрин. Линк обыскал всю комнату. Наконец, он нашел большую связку ключей в маленьком сундуке у окна. Старушка была весьма забывчива и пронумеровала каждый из ключей. Это заметно упростило задачу Линку. Найдя ключ, Линк открыл третью витрину и схватил волшебный браслет. Браслет был изготовлен из тонкого золота. Медные сплавы придавали ему фиолетовое сияние, а выгравированные по его окружности магические руны излучали серебряное свечение. Это было прекрасно. Защитный браслет. Качество. Отличное. Эффект. Образует барьер 2-го уровня при активации. Использование. 0-1. Использование предмета ограничено. Примечание. Гордость Академии. Одна из ранних работ мастера мага Айланта. Незавершенный предмет. Хотя его можно использовать только один раз, для меня этого будет достаточно. Линк надел браслет на руку. Теперь он заполучил все полезные предметы в общежитии. Карманные часы показывали 09:58. Осталось полчаса. Последнее, что нужно было сделать, это выполнить последнее желание первоначального владельца его тела. Спасти Селин. Двигаясь большими шагами ко второму этажу, Линк даже не успел заметить, как оказался у двери Селин, будто ноги по собственному желанию сами привели его к ней. Тук, тук, тук. Это было уже третий раз за вечер, когда Линк стучался в чью-то дверь. Ответа не последовало. Молодая девушка крепко спала. Линк тихо вздохнул. Он направил палочку новолуния на замок и активировал руку мага. Прозвучал щелчок, и дверь открылась. Линк слегка толкнул дверь и, войдя в комнату, закрыл ее за собой. Только тогда он повернулся, чтобы осмотреть комнату. Комната была очень скромной. Из мебели, кроме кровати, в комнате был старый туалетный столик. На нем рядом с открытой книгой лежали зеркало и расческа. Селин спала на кровати, свернувшись клубочком, под тонким, старым одеялом, которое едва удерживало тепло. Это наглядно демонстрировало разницу между дворянами и простолюдинами. Даже имея полную стипендию, у девушки не было выбора, кроме как жить скромной жизнью. Даже Линк, несмотря на его паршивый магический талант, благодаря своему происхождению, не должен был беспокоиться о таких вещах, как отопление и еда. Линк сел на стул. Молча, он смотрел на ночь из окна, терпеливо ожидая. 10:00. Оставалось еще полчаса до того, как они смогут воспользоваться шансом для побега в предстоящем хаосе. Чтобы избежать необходимости объяснять все Селин, Линк решил не будить ее сейчас. Подойдя к туалетному столику, он перелистал страницы волшебной книги. Книга называлась «Направление магии. Анализ». Это была продвинутая волшебная книга. Линк попробовал прочитать несколько страниц. Хм, удивительно, но Линк обнаружил, что он мог не только распознать то, что было написано, но и легко понять это. Он даже нашел некоторые ошибки в магических теоремах. Его голова работала очень хорошо. Он не мог поверить в это. Думая, что это была просто случайность, он просмотрел еще пару страниц. Однако это не было случайностью. Книга, которая должна была быть совершенно незнакома для Линка, особенно учитывая то, что он с Земли, была абсолютно понятна ему. Так же, как детские сборники рассказов понятны всем взрослым. А да, правитель света сказал, что он укрепит мою душу, чтобы я мог безопасно путешествовать во времени и пространстве. Может ли это быть следствием того укрепления? Казалось, это единственное возможное объяснение. Линк быстро читал страницу за страницей, заинтересованный содержанием книги. Он не только понимал и запоминал все, что было в ней написано, но и разрабатывал свои собственные интерпретации применения теории на практике. Винтики его мозга представляли собой слаженную машину, как будто они были созданы для магии. К тому времени, когда он закончил читать книгу, Линк имел довольно полное представление об этом новом внешнем мире. Согласно книге, мир Фируман был одиноким островом, окруженным бесконечным морем Маны. Поступающая из моря Мана питала все создания мира Фируман. Маги называли это феномен поглощения. Мир был буквально пропитан морем Маны. Несмотря на то, что поглощение никак не влияло на море Маны, оно сделало этот мир совершенно другим местом, полным различных форм и цветов. Существа мира Фируман использовали Ману для создания чудесных и ярких магических цивилизаций. Таким маги видели этот мир. Это так странно. Я был архимагом в игре, но мне кажется, что я впервые узнаю, что такое магия. Линк посмотрел на волшебную палочку в руке. Он обнаружил, что нетрудно понять принципы, лежащие в основе волшебной палочки. Это был просто предмет, используемый для сжатия маны. Он мог легко найти недостатки этой волшебной палочки. Если я уделю достаточное время для обучения, то через 3 месяца всего через 1 месяц, я смогу создать волшебную палочку намного лучше, чем это. Линк был уверен в этом. Как геймер, Линк уже знал, как использовать заклинания, но не знал, как они работают. Архимаг было просто почетным званием среди геймеров. В этом же мире, с благословением правителя света, у него были ресурсы, чтобы стать настоящим архимагом. После того, как я выберусь из Гладстоуна, мне нужно будет раздобыть несколько магических книг. Я буду изучать их в свободное от заданий время. Я должен стать сильнее. Линку нужно было стать очень сильным и овладеть многими заклинаниями как можно быстрее, даже если он будет полагаться только на очки Амни. Но основная проблема была в том, что заклинания, предоставляемые игровой системой, были обычными и заурядными, такими же, как и в игре. Заклинание, используемое игроком, будет всегда слабее, чем заклинание элитного босса, не говоря уже о последнем боссе, хотя заклинания одни и те же. Каждый могущественный маг имеет свои собственные техники. Те же заклинания в их руках могут стать более мощными. Эти высшие магические навыки были построены на глубоком понимании магии. Это не то, что может дать игровая система. В своей последней битве повелитель бездны, Назама, смог использовать свои превосходные магические навыки, чтобы мгновенно наложить заклинание 19 уровня «Палец смерти». Не было почти никакой задержки, когда он использовал его. В результате 90% команды были убиты. Игровая система и очки Амни – это просто бонусы. Я должен найти свой путь мага. Приняв такое решение, Линк почувствовал себя более спокойным. На карманных часах показывало 10:25. У него осталось не так много времени. Линк встал и подошел к кровати. Слегка дотронувшись рукой до ее гладкого лица, он мягко сказал: «Селин, Селин, просыпайся». Несомненно, она была красива. Ее фигура, черты лица были восхитительно прекрасны. Неудивительно, что Линк был опьянен ее красотой. По какой-то причине ее лицо показалось ему знакомым, но он не мог вспомнить, где видел ее раньше. «Это странно», — подумал Линк, все смешалось в его голове. Селин спала очень крепко. «Мама еще немного», — прошептала она. Она вела себя как маленькая девочка. Линк не мог не улыбнуться. В конце концов, Селин пришла в себя и посмотрела на Линка своими голубыми глазами. «Почему ты в моей комнате?» Она выглядела удивленной, но не испуганной. «Собирайся, мы не можем больше оставаться в академии. Нам нужно уходить сейчас же». Линк немного отступил. Выражение его лица было серьезным. «Что ты сказал?» Селин была растеряна, но все же начала одеваться. «Не одевай это. Одень какую-нибудь простую короткую мантию и брюки», — предупредил ее Линк. Он выглянул в окно. В туманном лунном свете он уловил силуэты, которые растворились в тенях. Темные эльфы, убийцы, начинается. Темные фигуры двигались быстро и бесшумно. Двое из них направились в ученическое общежитие. Глава 4. Кровавые убийцы. «Скорее, они идут», — торопил Линк, но при этом его голос был мягким. «Не торопи меня, я одеваюсь», — жаловалась ему Селин. Линк повернул голову, чтобы посмотреть на нее. Он был ошеломлен. Молодой девушке ничего не оставалось, как снять ночную рубашку, чтобы надеть короткую мантию и брюки. Нижнее белье, которое она носила, было очень тонким и поэтому можно было увидеть небольшую часть ее обнаженного тела. Под туманным лунным светом ее талия и ноги казались особенно стройными, а ее кожа была настолько белой, что ослепляла. Линк почувствовал, как его кровь закипела. Он поспешно отвел взгляд. «Я видел, как пришли убийцы. Как соберешься, следуй за мной. Если что-нибудь случится, я буду защищать тебя», — объяснил он. Все темные эльфы, участвовавшие в операции, были элитой. В игре, во время побега из Гладстоуна, все они были очень сложными противниками из-за высокого уровня здоровья и атаки. У обычных учеников нет ни единого шанса против них. Убийцы, это ужасно. Селин ускорила свой темп. Крик за окном доказал, что Линк говорил правду. Когда она закончила одеваться, Линк подошел к двери. В 10 метрах от двери он направил свою волшебную палочку на замок и активировал руку мага. Дверь распахнулась. Некоторые ученики мелькали за дверью, но, к счастью, убийц не было. «Чисто, следуй за мной», — Линк жестом подозвал Селин. Насколько было возможно, он не хотел сталкиваться с убийцами. Дело было не в том, что он их боялся, он просто хотел сберечь свою ману. Селин молча последовала за ним. Ей казалось, что Линк ведет себя необычно. Он выглядел более серьезно. «Этот человек странный», — Селин с любопытством посмотрела на него. Он не выглядел взволнованным, несмотря на то, что вокруг были существа, готовые их убить. Линк наблюдал за ситуацией в зале и не обращал внимания на подозрительное поведение девушки. Согласно воспоминаниям первоначального Линка, Селин была нежной и мягкой. Казалось, что ничто не может ее огорчить. Из-за этого он не заметил изменений в ней. В зале был беспорядок. Все ученики были в полном замешательстве. Они понятия не имели, что происходит. Что случилось? Почему так шумно? Черт возьми, я так хорошо спал. Боже правый, что за неразбериха. Заметив Линка, выходящего из комнаты Селин, некоторые ученики уставились на него в изумлении. Чем этот простолюдин занимается среди ночи? Кто-то крикнул в порыве ревности. Селин, почему ты позоришь себя? Послышалось от другого обескураженного ученика. Лицо Селин, которое было спокойным и собранным, покраснело. Только она хотела сказать что-то в свое оправдание, как пронзительный крик донесся с первого этажа общежития. Это был крик, который мог исходить только от кого-то, кто умирал в агонии. Что случилось? Черт возьми, это кажется мадам Фэрфакс. Бам! Ученик выбежал из своей комнаты. Посмотрите на улицу, там люди нападают на академию. За короткий период времени многие здания академии были охвачены огнем. Время от времени звуки магических взрывов наполняли воздух. Недалеко от сада магии они могли видеть смутные очертания сражающихся людей. Это был хаос. О, правитель света, кто может сказать мне, что происходит? Боже правый, это темные эльфы, слуги Лос, королевы пауков. Смотрите, вон они. На лестнице, ведущей на второй этаж, стояли две фигуры, полностью одетые в черную кожу. Хотя они были в масках, их характерные темно-красные глаза и пепельно-серая кожа выдавала их. Линк был поражен их видом. Он знал, что битва неизбежна. Он затащил Селин обратно в комнату. У него была на то причина. Зал был слишком большим. С эльфами будет трудно справиться. С другой стороны, дверь в комнату, в которой они находились, была маленькой и узкой. Даже если убийцы последуют за ними, ему придется столкнуться только с одним противником за раз. Это позволит значительно снизить потребление маны. За дверью раздавались тревожные крики. «Он убил мадам Фэрфакс!» — кричал кто-то из учеников, указывая на темного эльфа с окровавленным кинжалом в руке. Убийца сразу отреагировал на его слова. Поместив стрелу в лук темного эльфа, быстро натянув тетиву, он выпустил стрелу прямо в горло ученика. Ученик плюхнулся на землю, а вокруг него начала растекаться кровь. Запах крови заполонил все вокруг. Другие ученики потеряли дар речи. Ох, убийца! Молодые маги замерли в ужасе, затем началась паника. Некоторые побежали обратно в свои комнаты, запирая двери. Другие впали в истерику и кричали. Те, кто посмелее, атаковали в ответ. Но что могут сделать заклинания ученика-мага? Их атаки были ничем для могущественных убийц темных эльфов. Один из учеников бросил в убийцу бледно-оранжевый огненный шар размером не больше меча. Тот не сдвинулся ни на сантиметр. Он использовал только свой черный кинжал для блокировки этого крошечного заклинания 0 уровня. Пуф! Кинжал рассек огненный шар на две половины. От него остались лишь искры. Антимагическое оружие. Воскликнул кто-то. Начиная с 3-го уровня воины мира Фируман имели боевую ЦИ. Те, кто были ниже по уровню, использовали антимагические предметы. Оружие, устойчивую к элементарной магии броню и зелья. Конечно, можно было полагаться на быстроту и ловкость, чтобы прятаться и уклоняться от заклинаний, но при этом существовал значительный риск. При встрече с могущественным магом, всего один огненный шар мог сжечь дотла ловкача. Это были мысли молодого мага, но у молодого мага не было ни единого шанса на выживание. Темный эльф поднял свой лук и выпустил еще одну стрелу. С каждым молниеносным выстрелом из лука ученики падали на землю один за другим. Это была настоящая мясорубка. Эльфы были слишком могущественны и опытны в бою. В мгновение ока осталось лишь несколько молодых беззащитных магов. Один из них ворвался в комнату, где спрятались Линк и Селин. Захлопнув за собой дверь, он упал на пол, обхватив голову и дрожал от ужаса. В комнате Селин спряталась за спиной Линка. Напуганной девушке было трудно поверить, что прямо у нее на глазах в тихой академии магии могли произойти настолько кровавые сцены. Темные эльфы, монстры. Селин за 3 месяца здесь успела полюбить эту мирную атмосферу академии. Но темные эльфы уничтожили все это всего за несколько минут. Линк был спокоен. Он стоял перед дверью, держал в руке волшебную палочку новолуния и терпеливо ждал. Он тоже чувствовал страх в своем сердце. Это был первый раз, когда он находился в такой смертельной опасности. Но, прислушиваясь к голосу разума, он старался подавить страх. В коридоре было слышно, как выбили двери, раздались крики. А затем наступила жуткая тишина. Среди этой жуткой тишины раздался звук шагов. Они становились все громче и громче, все ближе и ближе. Убийцы шли к комнате, в которой спрятался Линк. «Пожалуйста, не убивайте меня, не убивайте меня, я не хочу умирать, я не хочу умирать», бормотал маг, захлебываясь в слезах. Селин сохранила самообладание, но тихонько прилизалась к Линку. Шаги остановились прямо за дверью. На пару секунд все замерло. Этот короткий миг показался ученикам в комнате вечностью. Внезапно с треском деревянная дверь сломалась. Она не могла противостоять силе темного эльфа. «Маленькие трусы, почему бы вам не отправиться в ад?» Линк посмотрел на него. Информация о нем появилась перед ним. Темный эльф-убийца, элита, воин 2 уровня, боевой навык, скоростной взрыв, магический предмет, стандартный лук, качество, хорошие. По сравнению с обычным человеком элитный убийца 2-го уровня был чрезвычайно сильным существом. Что еще хуже, все темные эльфы сегодня были по крайней мере на этом уровне. Гладстоун был небольшим городом без сильных людей. Неудивительно, что он пал. Что-то мелькнуло перед глазами у Линка. Появилось еще одно сообщение. Это была миссия. Открыть подробности миссии. Миссия. Часть первая. Отомстить. Детали миссии. Прикончить убийц в общежитии. Награда. 15 баллов Амни. Линк был взволнован. Он очень нуждался в силе. Эта миссия как раз к месту. Глава 5. Первая битва мага. Линк был самым невозмутимым среди 3 учеников в комнате. К тому же он больше всех остальных привлекал к себе внимание, учитывая тот факт, что только у него в руке была настоящая волшебная палочка. Стоявший на пороге темный эльф направил свой лук. Вшух! Тетива лука завибрировала, и стрела полетела в голову Линка. Если бы у него было достаточно маны для отражения атаки, Линк бы использовал малое защитное поле. Но оно стоило больше амни, чем он мог себе позволить. Поэтому он воспользовался огненным шаром, заклинанием 1-го уровня. Перед ним возник небольшой белый шар. Взмахом волшебной палочки он направил его к выпущенной эльфом стреле. «Хах, ты неплохо владеешь заклинаниями. Но как же ты наивен, если думаешь, что это сможет остановить мою антимагическую стрелу», усмехнулся про себя темный эльф. В это мгновение Линк и эльф, замерев, наблюдали за тем, как огненный шар и стрела пролетали мимо друг друга, разделенные парой сантиметров. Поравнявшись с древком стрелы, огненный шар взорвался, раздался рокот. Он не был громким, но воздух вокруг антимагической стрелы завибрировал, направляя воздушные потоки во все стороны и, что важнее, на саму стрелу. Отлично. Чтобы расправиться с Академией магии, все темные эльфы были вооружены антимагическим оружием. Если бы Линк направил огненный шар непосредственно на стрелу, она бы пронзила его, превратив в искры. Вместо этого он использовал взрывную волну огненного шара для изменения траектории движения стрелы. Это был чрезвычайно действенный ход. К тому моменту, как стрела достигла своей цели, Она отклонилась от изначальной траектории почти на 20 сантиметров. Она пролетела мимо Линка, растрепав несколько прядей его волос. Хаймем, темный эльф-убийца, похоже, был поражен тем, что промахнулся. Он приготовил еще одну стрелу, но ему так и не удалось выпустить ее. Линк был не из тех, кто, получив удар, не дает сдачи. Око за око, вот чем он руководствовался. Ишаша. Пол под ногами темного эльфа неожиданно исказился, и из него вырос земляной шип. Земляной шип. Заклинание элемента земли 0-го уровня. Эффект. Вызывает появление из-под земли каменного шипа высотой в 1 метр. Ни в коем случае не наступайте на него. Как и в случае с огненным шаром, земляной шип возник настолько внезапно, что темный эльф не успел среагировать. К тому же, чтобы передвигаться бесшумно, эльфы носили легкую обувь на тонкой подошве. Он был абсолютно беззащитен. С глухим звуком земляной шип вошел в стопу темного эльфа и прошел сквозь икру. Сложно представить, насколько адскую боль это причинило. Ах, даже темный эльф-убийца, прошедший чрезвычайно сложные, а порой и опасные тренировки, не смог этого выдержать. Он взвыл от боли и упал на спину в агонии. Ша-ша-ша. В этот самый миг еще один шип вырос из-под земли. Линк искусно разместил этот шип, предугадав реакцию темного эльфа. Он вырос точно в том месте, на котором оказалась спина убийцы. Пронзенный шипом, темный эльф дернулся. Его глаза широко открылись, тело напряглось, и на несколько секунд он замер. Затем его голова откинулась назад. Он был мертв. Даже легендарный герой не выжил бы, будучи пронзенным метровым шипом. Оба шипа были приведены в действие стремительно и бесшумно, не оставляя жертве ни единого шанса. Лишь когда убийца упал на пол, его компаньон осознал случившееся. Он и представить себе такого не мог. В комнате были только ученики. Он полагал, что они станут легкой добычей, как и другие. Ублюдок. Он бросился к Линку с антимагическим кинжалом. Похожий на черный смерч, он приближался очень быстро, преодолевая дюжину метров в секунду. Это был боевой навык. Скоростной рывок. Быстрые противники с антимагическим оружием были худшим кошмаром магов низких уровней. Встреча с ними в большинстве случаев оборачивалась катастрофой. «Осторожно!» – раздался голос за его спиной Линка. Это была Селин. Лицо Линка было непроницаемым. Его взгляд был холодным и безразличным. Он вызвал меню заклинаний. Заклинание 1-го уровня. Векторный барьер. Покупка успешно проведена. 10 амни. Векторный барьер. Заклинание 1-го уровня. Расход маны. 6. Эффект. Отталкивает объекты в направлении, выбранном носителем. Если заклинания 0-го уровня были эквивалентны крупным фейерверкам, то заклинания 1-го уровня были достаточно мощными, чтобы внушить страх среднестатистическому человеку. Убийца был в паре метров от Линка. Он приготовил кинжал и замахнулся ногой, чтобы ударить его. Линк вытянул волшебную палочку перед собой и воскликнул: «Туда!» Заклинание 1-го уровня приходит в действие в течение 0,3 секунды, приводя в движение воздух вокруг. Вихревой ветер вырвался из острия его волшебной палочки. Вихри волнами расходились от Линка в том направлении, куда он смотрел. Убийца, несшийся со скоростью стрелы, остановился, будто налетел на стену. На долю секунды его тело зависло, как если бы время остановилось. Векторный барьер достиг своего пика. Тело эльфа с гулом срикошетило в противоположную сторону. Обладая силой элитного воина-наемника 2-го уровня, эльф мог противостоять действию заклинания 1-го уровня, но Линк использовал его в самое подходящее время. Щит появился в тот момент, когда убийца замахнулся ногой. В таком неустойчивом положении эльф не мог эффективно отразить заклинание. Линк одержал полную победу, воспользовавшись секундной слабостью противника. Теперь, получив преимущество, Линк не мог позволить эльфу прийти в себя. Он направил на него волшебную палочку. Несмотря на то, что эльф был в движении, отталкиваемый силой щита, огненный шар мог попасть в него. Огненный шар, мана которого была сжата волшебной палочкой, был намного горячее обычного и сиял ослепительно белым светом. Но убийца не сдавался. Даже в движении, повинуясь инстинктам, он смог поднять свой кинжал в попытке расколоть приближающийся шар. Если бы шар был пущен обычным учеником, он был бы с легкостью рассеян антимагическим кинжалом. Но человек, использовавший заклинание, имел куда более высокие возможности, чем эльф мог представить. Небольшой белый шар пламени кружил, не желая лететь по прямой. Он то набирал скорость, то замедлялся, не давая возможности предсказать его местоположение в следующий момент. Казалось, что кинжал эльфа вот-вот коснется сферы, но в последний миг шар ловко ускользнул от лезвия, описал в воздухе дугу и приземлился прямо между глаз убийцы. Учитывая тот факт, что это было заклинание 0-го уровня, даже усиленное волшебной палочкой, наибольший ущерб, который оно могло нанести обычному человеку, это превратить его руки в кровавое месиво. Для закаленного в тренировках эльфа это были бы лишь царапины, но чувствительные глаза реагировали совсем по-другому. В такой ситуации невозможно было избежать трагического развития событий. Эльфы носили маски, но они закрывали только нижнюю часть лица, оставляя глаза незащищенными. Огненный шар Линка был быстр. Убийце хватило времени лишь на то, чтобы зажмуриться. Но чем могло это помочь при взрыве огненного шара? Бум! Шар взорвался, лишив убийцу глаз. Он завопил от боли и ужаснулся непроглядной тьме вокруг себя. Но крики его не продлились долго. Сраженный болью, ослепленный темный эльф стал падать на пол, не подозревая, что там его уже поджидает земляной шип. С глухим звуком шип проткнул его грудь, моментально лишая его жизни. Теперь с эльфами было покончено. Маги и темные эльфы были заклятыми врагами. Их силы были полярно противоположными. Маг низкого уровня мог уничтожить убийцу высокого ранга так же, как и начинающий убийца мог расправиться с магом высокого уровня, используя хорошо спланированную ловушку. Победа в дуэли зависела не столько от уровня, сколько от боевых навыков и опыта. В этой битве Линку удалось сделать все практически идеально. Он использовал 5 заклинаний 0-го уровня. Заклинание 1-го уровня стоило ему 16 очков маны. В течение всего сражения Линк не сдвинулся со своего места ни на йоту. Не потому, что не мог, а потому что не нуждался в этом. Перед его глазами выплыло уведомление. Миссия завершена. Игрок Линк получает 15 амни. Приятное чувство разлилось по телу Линка. Он снова проверил амни. Покупка заклинания во время битвы стоила ему львиной доли очков. Получив 15 амни за выполнение миссии, он теперь владел 19 амни. Ученик, находившийся в комнате вместе с Линком и Селин, с ужасом наблюдал за тем, что там происходило. Когда Линк разобрался с последним эльфом, он попытался что-то сказать, но сильное заикание не давало ему это сделать. «Эй, Линк, т-т-т-т-ты, был ли этот незнакомец тем человеком, которого он знал? Он в совершенстве владел заклинаниями». Трусливый ученик не мог выразить своего удивления. Он был поражен не только заклинаниями, которые Линк использовал, но и тем, как Линк держался, будто он полностью контролировал ситуацию. Наконец, ему удалось подобрать нужные слова. Это было божественно. В поведении Линка не было ни намека на гордость. Такие битвы были для него детской игрой. Он вышел из комнаты. «Пойдем, Селин». Восхищенная Селин взглянула на Линка. «Хорошо, куда мы направляемся?» — спросила она, следуя за ним. Честно говоря, нападение эльфов застало ее врасплох, но она не думала об этом. Она шла за Линком, потому что была заинтригована. Он так сильно изменился. Что-то было не так. К главной башне Академии Линк все тщательно распланировал заранее. Город был окружен армией темных эльфов, состоящей из орд темных эльфов-убийц. У него было 19 амни и менее 3 очков маны. Сражаться, когда с ним еще один человек, было невозможно. Единственным шансом выбраться был портал в главной башне. Подумав, Линк потратил 1 амни на приобретение 10 дополнительных очков маны. Таким образом, уровень его маны увеличился до 13, но был далеко не максимальным. Придется подождать восстановления. Скорость восстановления была очень важна, но у Линка она составляла лишь 0,2 маны в час, что в таких нестабильных, стремительно развивающихся условиях равнялось нулю. Тем не менее Линк успокоил себя мыслью, что 18 амни будет достаточно для встречи с тем, что может с ними произойти. Глава 6. Миссия или выживание. Существовало 2 типа магов. Первые – это ученые-маги. У таких людей было глубокое понимание того, как работает магия. Они превосходно владели заклинаниями, но они не были воинами. Под давлением они совершали всевозможные ошибки. К сожалению, преподаватели магии низкосортной магической академии Флеммингс были учеными-магами. Линк увидел труп Гранта в одной из комнат. Он лежал на полу с глубокой кровавой дырой в центре груди. Грант, очевидно, проснулся, когда был убит. Пол был завален телами, а воздух был наполнен запахом крови. Линк мысленно подавил подступающую тошноту. Его удивило то, что, хотя лицо Селин было все еще бледным, она смогла вернуть самообладание. Ее нежная внешность не соответствовала сильному боевому духу внутри нее. Увидев волшебную палочку на земле, Линк поднял ее и передал Селин. «Возьми ее». Селин кивнула. Взяв палочку, она глубоко вздохнула и попыталась создать огненный шар. Это заняло чуть больше секунды. «Неплохо», — похвалил ее Линк. «Это была отличная попытка для обычного ученика-мага. Мне еще далеко до тебя», — слабо улыбнулась Селин, но уже выглядела спокойнее, чем до этого. Они спустились по лестнице. В коридоре первого этажа они увидели труп мадам Фэрфакс. Она лежала там с широко открытыми глазами, стрела застряла у нее в груди. Вздохнув, Линк прошел мимо трупа старушки и направился к выходу из общежития. Когда он подошел к выходу, перед его глазами появился следующий текст. Вторая часть миссии. Остановить сигнал. Детали миссии. Уничтожить главную башню Академии магии. Прекратить сообщение темных эльфов с армией вне города через портал в башне. Награда. 20 амни. Линк невесело усмехнулся. 20 амни были высокой наградой. Но как же он выберется из города, если уничтожит портал? Неважно, подумал он. Разберусь с этим, когда подойдет время. Для начала нужно добраться до главной башни. Что касается миссии, то я пока приму ее. Мне придется провалить ее, если обстоятельства будут не в мою пользу. А мне важны, но жизнь важнее. Ему необходимо было тщательно обдумывать свои действия. Вместе с Селин они двигались дальше. Звуки боев за стенами Академии стихли. Преподаватели не владели хорошими боевыми навыками. К тому же они были застигнуты врасплох и уступали числом. У них не было ни шанса против хорошо подготовленных темных эльфов. На выходе из общежития Линк коснулся волшебной палочкой себя и Селин, накладывая заклинание слабой невидимости. Слабая невидимость. Заклинание 0-го уровня. Эффект. Покрывает носителя пеленой тьмы. Крайне эффективно для укрытия в темноте. Необходимо остерегаться яркого света. Это было самое базовое заклинание невидимости. Оно не могло скрыть звук шагов и запаха, а также было бессильно против яркого освещения и охотничьих собак. Но для поздней ночи его действия было достаточно. «Держись рядом», — сказал Линк Селин, первым ступая в темноту в направлении главной башни. Неподалеку от общежития располагался звездный сад Академии магии. Питаемые маной цветы всех видов цвели в нем. Пионы, розы, лилии и тюльпаны, чего там только не было. Как это было красиво. Но вся прелесть улетучивалась. Стоило лишь заметить тело, распростертое посреди кустарников. «Это мистер Гласси», — отметила Селин. «Даже мистер Гласси, иллюзионист 3 уровня, абсолютно негодный к бою, но обладавший навыками магической трансфигурации, был пронзен стрелой в спину. Очевидно, созданные им иллюзии не обманули темных эльфов. Линк был готов к такому. Он знал, что они увидят тела многих преподавателей на своем пути. И это было лишь началом резни в Гладстоуне. В подтверждение его мыслям вскоре они наткнулись на прекрасную молодую преподавательницу Веру. Она была в легкой ночной рубашке. Наверное, в спешке выбежала из своей комнаты, услышав шум. Но темные эльфы настигли ее. Они не пощадили ее красоты. Она еще дышала, скорчившись на земле. Красная, как розы в саду, кровь, сочившаяся из раны в животе, пропитывала ее тонкое одеяние. Она услышала шорох их шагов. Ее прекрасные глаза, горевшие желанием жить, искали источник шума. Вере не было и 30 лет. Она обладала большими магическими способностями и уже достигла 2 ранга. Будущее ее было многообещающим, а слухи о ее красоте ходили по всей академии. Она не хотела умирать, ведь ее жизнь только начиналась.